Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Sentinel Credit Management. Пожалуйста, ожидайте на линии. Предупреждаем, что в целях контроля качества обслуживания все разговоры записываются. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Компания СКА, меня зовут Маркин Александр Анатольевич, специалист по взысканию, слушаю вас. Не понял, что еще раз, представьтесь. Зовут меня Маркер Александр Анатольевич, компания СКМ, я вас слушаю. А мне вот ваш вот робот звонил, ну там автоответчик. Вам на какой номер звонил? На этот. Сейчас просто смотрю, не попалась в базе данных по этому номеру телефона. Как вас зовут? Ну, там должно быть указано, как меня зовут. Вы же мне звоните изначально. Тут много номер открылось, статье. Что? Я говорю, по этому номеру много оставлено досье. В смысле много оставлено досье, если это мой номер? Как может быть на нем много досье? Ну, молча. Вам что, сложно сказать, как вас зовут? Как молча-то? Потом еще и дату назвать, да? Рождение, паспорт, данные. Ну как, ничего. Вам уже звонили мои коллеги неоднократно. Ну, я понять не могу, какие обязательства-то. Вы на бумаге-то докажите мне про мои обязательства. Так, я правильно понимаю, вы... Сергей Олегович Сарацинов. Правильно понимаете. Обязательства почему перед Альфа-банком выполняете? Что? Обязательства, говорю, перед Альфа-банком почему? А вы мне на бумаге докажите, что я должен что-то Альфа-банку. Какие бумаги? Ну, на бумаге. На обычной, на бумажной на бумаге. На какой бумаге? Синей бумаги. На бумажной бумаге? Синей печатью, ну, на кредитный бумажной. Кредитный договор свой читайте. Зачем? Все это ради Альфа-банк должен доказывать, что его нет. Ну, а вы-то что мне звоните? Нет, вот я... Нет. Я с Альфа-банка буду решать свои вопросы. Вы-то третье если лицо. Если вы зачем? Не хотите по телефону общаться. Вы третье лицо вообще зачем вы лезете 8, сюда? Квартира 3. Там будем, возможно, общаться. Подожди, и чего мы там будем общаться? О чем? А? Это что, блядь, угроза сейчас была с твоей стороны? А, слышь, дебил, блядь, ты охуел там, что ли? Я придурок, блядь. Чего, блядь? Маты понеслись. Чучело ебаное, блядь. Чего там разоришься, нахуй? Ну не позорьтесь, не позорьтесь. Ну ты подъезжай, я тебе, блядь, башку нахуй снесу, придурок, блядь. Будем что, там говорит, разговаривать, блядь. Ты охуел, что ли, лошадь ты ебаная? Блядь. Отказ я зафиксировал. Ты, блядь, сидишь, нахуй, на своем стуле ебаном, нахуй, которому привинчен это хуй, что? Блядь, и ты с него слезть, блядь, не можешь, нахуй. Ты понял, нахуй, пиздобол ебаный, блядь. Да что, блядь. Да, прикинь. Это вы так на складе все научились говорить. А, блядь, придурок, нахуй. Ну, на складе, представляешь. Сергей Олегович, бабушка, когда с вашей будем созваниваться, с Еленой Ивановной. С бабушкой с вашей, с Еленой Ивановной, что поговорила с вами. И? А ей-то об этом вообще зачем что знать? И? Как а? Зачем? Ну, если вы не хотите разговаривать по дипломатическим родственникам, вашим чё, будем звонить. А, блядь, подожди, а дальше-то а какие что методы вы, будут? Да речи-то потеряли. Дальше-то какие действия будут чтобы они с своей сами, стороны? Когда выходили на связь. С твоей стороны, да, дальше какие действия это будут? Ну, а? Ну позвонишь ты там бабушке, блядь, маме, папе. А? Дальше-то чё? Чё ты, блядь, можешь сделать? Я передам информацию, что вы так разговариваете. И? Они тебя точно так же нахуй пошлют. Да? Ну, и еще заставят, а еще заставят, нахуй, блядь, по пилотке, блядь, скользить языком, нахуй. Понял, блядь, придурок? Все, до свидания. Иди нахуй, блядь. Давай, нахуй иди. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Sentinel Credit Management. Пожалуйста, ожидайте на линии. Предупреждаем, что в целях контроля качества обслуживания все разговоры записываются. Здравствуйте. А, здравствуйте. Компания Sentinel Credit Management. Да, я понял, как вас зовут? Ольга Владимировна. А фамилию можно? Круглова моя фамилия. Ага. А, Оленька, вот смотрите, я вот минут, так скажем, 40 назад разговаривал с вашим коллегой. Он обещал там ко мне подъехать, там кое-что объяснить, и бабушке моей тоже. Когда он там подъедет? Можете меня с ним связать, либо там номер телефона там дать его? Какой номер телефона дать? У вашего коллеги. Ну, он ко мне хотел подъехать. Объяснить мне там и бабушки мои. Если кто-то хотел, к вам подъехать, нужно что-то ожидать. Ваш коллега? Ну так я хочу позвонить ему, узнать, где он есть. Может, он потерялся, может, не приедет. А то я подъехал, а его нету. Он с вами свяжется. Свяжется? А как долго ждать? А вы ему можете там пикнуть, чтобы он связался со мной побыстрее? А то мы сидим вот в тачке, вот, блядь, греемся. Зима на улице. Хорошо. Что? Всего доброго. А что, девушка, что трубку-то ложишь? Лю. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Sentinel Credit Management. Пожалуйста, ожидайте на линии. Предупреждаем, что в целях контроля качества обслуживания все разговоры записываются. Алло. Алло, алло, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания SKM, меня зовут Марк Александр Анатольевич, специалист по взысканию, я вас слушаю. Блядь, дебил, опять ты нахуй, чё ты там со своего хуя-то встал? Тебе разрешили? А вам просто позвонили, гражданин. Гражданин. Не гражданин, а господин, блядь. Чё ты там, подъедешь, нет? Да бабушки, что говорите, бабушки мои объяснять. Ты бабушке моей объяснять подъедешь, нет? Я уже с ней поговорил. Блядь, я тебя жду. Она со мной не связывалась? Я тебя жду. И зачем мне это надо? Ну, вы дома. Сами приезжайте. Ну, подъезжай. Хотите ты. Адрес записывайте. Ты же там сказал, что, блядь, подъедешь, нахуй. Будешь разговаривать. Вот я тебя жду. Через сколько ты в адекватном состоянии бываете вы? Да я адекватен. Мы вас оповестим. И не пью, и не курю, представляешь? Подъезжай. Я слышу по голосу. Подъезжай, блядь, разговаривай. Ну, подъезжайте вы. Подъезжай. Хотите? Адрес записывайте. Говори. Большая Спасская. И? Дом 20, строение 3. И? Когда подъедете? Что там? Город Москва еще. Ну, понятно. Офис? Ты свой домашний адрес говори. Я сказал вам. А это твой домашний? Да. Че ты пиздишь-то, блядь? Сам же говоришь офис, нахуй. Ой, до свидания, Тарапынов. Слышь, олень, не нахуй. Звоните, не позорьтесь. Олень ебаный. Адрес домашний говори. Да. Алло, здравствуйте. Меня зовут Иван Александрович Громов, старший эксперт компании SKM, информирую о записи разговора. Звонок вам поступает по поручению Альфа-банка Сергея Олеговича. Тарапынов, это вы? Допустим. Так допустим или это вы? Допустим. Вы мне конкретику скажите. Допустим. Чего непонятно? Да или нет, Сергей Олегович Тарапынов, это вы? Так я же ответил уже, допустим. Допустим, это не точный ответ. А почему я должен давать точные ответы? Знаете почему? Да потому что у вас с Альфа-банком имеются проблемы, которые вам надо решить, а не мне. А что тогда звонишь-то? Дату рождения все назовите. Зачем? Затем, чтобы я вам сказал информацию, которая вас касается. Говори. Немаловажную. Говори. Меня зовут Иван Александрович, я еще раз повторяю. Я рад, что тебе. И фамилия... И на ты мы с вами не переходили. И фамилия, как у оперу уполномоченного, да? Дома, да? Сергей Олегович, я думаю, это в ваших интересах продолжить со мной разговор. Говори. Дату рождения назовите все. Зачем? Дату рождения. Для чего тебе это личность, надо? Личность свою надо подтвердить. А как ты мне можешь подтвердить свою личность, что ты Громов? Иван там хрен пойми кто. Сейчас никто не может гарантировать благополучного разрешения вашей проблемы. А что будет? С Альфа-банком. А что если, будет? Если вы сотрудничать со мной не будете. Слышь, а что будет? Сейчас от результата нашего диалога зависит ваша дальнейшая какое судьба. Какое неблагополучие ты мне тут нахуй обещаешь-то? А что будет-то? Я сейчас говорю, что от результата нашего разговора зависит ваша дальнейшая судьба. О, блядь, ты чё мне нахуй тут впариваешь? Ты чё, меня тут напугать решил, что ли, а, блядь? Дура, блядь. Да нет, если вы отказываетесь решать добровольно... Бил, блядь. Чё с тобой решать можно? Пожалуйста, в принудительном порядке. А? Чё? В принудительном порядке, пожалуйста. Чего? По адресу регистрации сначала выезд будет. И? Дальше что? Так, ну в ближайшее время, значит, возможно, у вас выезд будет, как я и говорил. Ну, значит, нахуй в ближайшее время пострадают твои выездные. Если по телефону не собираетесь, решать... Что? Твои выездные готовы пострадать? Этот вопрос. А? Ты слышишь меня? Не слышу. Ты что, в уши ебешься-то? Ну, я слушаю. Я тебе задал вопрос, ответь мне. Если по-другому вы не умеете разговаривать по телефону, я говорю, ну, значит, твои выездные готовы надо пострадать. Будет поговорить, да? А? Что выездные? Ты меня что, игнорируешь, что ли, а? Дебил, блядь. Так вы внятней говорите. Так ты уши, блядь, почисти. Микрофон. Уши почисти, блядь. А я слышу, что вы там говорили. Олень. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже, в этом мире доброта.